с Офириусом Джекпером, комендантом третьего класса, лучше не связываться. Рон до сих пор не забыл, как в течение 12 часов таскал тяжелые ящики с боеприпасами для стационарного лазгана, чтобы получить 5 дополнительных пайков на троих. «Бери гвардейца Регину Шрайк и убывай в расположение 4-го взвода, гвардеец Рональд Уизли», — приказал лейтенант Йеллов. «У тебя есть сутки, чтобы познакомиться со всеми и произвести предварительное боевое сложивание». Рон ожидал, что Шрайк тоже достанется щедрот от командования, но и предположить не мог, что ее облагодетельствуют по самые помидоры сомнительным повышением. Рон с Мукой прошли вслед за недовольным чем-то сержантом Пастом. «Смотрите сюда». Паст остановился перед расположением отделения, где понуро шатались остатки 4-го взвода. «Сержант Уэфф погиб, как и капрал Игористон, Сават и Никер. Теперь ты здесь старший, Уизли. Шрайк, исходя из слов лейтенанта Йеллофа, становится твоим заместителем, хотя это нахрен не нужно. Но кто мы такие, чтобы обсуждать приказы, обязанности командира отделения, Уизли?» Сержант заорал резко, но Рона такими примитивными приемами не возьмешь. Командир отделения имперской гвардии отвечает за обучение, воспитание, воинскую дисциплину и политико-моральное состояние, строевую выправку и опрятный внешний вид подчиненных, за правильное использование и сбережение вооружения, боевой и другой техники, снаряжения, обмундирования, обуви и за содержание их в порядке и исправности, за успешное выполнение отделением боевых задач. Он подчиняется командиру взвода и унтеркоменданту и является непосредственным начальником личного состава отделения, отчеканил Рон. «Хорошо», — кивнул сержант Паст. «У тебя башка варит, Уизли. Раздели эти обязанности с Шрайкой, будет тебе счастье. Теперь перейдем к вам, гвардейцы». Рон отметил, что эти ребята были на присяге и тоже ее приняли, но в самом конце. «Вы больше не 4-й взвод», — сообщил им сержант Паст. «Теперь вы входите в состав 3-го взвода в качестве 4-го отделения. Вот этот человек, который фактически спас ваши волосатые задницы, стал вашим командиром отделения, слушаться его как папку родного, а вот его заместитель, слушаться ее как мамку родную, новый командир отделения, капрал Рональд Уизли, заместитель, гвардеец Регина Шрайк, занимайтесь, капрал Уизли». С этими словами сержант Паст убыл по своим делам. Рон посмотрел на замерших гвардейцев из своего подразделения. «Строиться!» – дал команду Рон. После небольшой паузы гвардейцы построились в шеренгу. 13 человек, могло бы быть и хуже. Вам меня уже представили, гвардейцы», — начал Рон свою речь. «Отныне и до самой смерти вы являетесь моими подчиненными. Скажу сразу, я буду требовательным. У меня недавно, буквально час назад, появилась цель стать командиром 1-го отделения, и вы мне в этом поможете. Надеюсь, я доступно изъясняю задачу». «Так точно», — хором ответили подчиненные. «Итак, начиная с тебя», — Рон ткнул в самого высокого гвардейца из присутствующих. «Имя, фамилия, род деятельности до призыва. Гвардеец Шрайк, поручаю найти документы отделения, они должны быть где-то здесь». «Есть», — козырнула Мука и направилась в угол командира отделения. «Гвардеец Слумбаен, сэр», — представился первый подчиненный. Выглядел он как обычный обитатель средних уровней города Улья. Рост выше среднего, кожа чистая, физические показатели в норме, физиономия не без признаков интеллекта. Блондин, голубые глаза, широкая челюсть и высокий лоб. Служил в силах планетарной обороны почти до самого призыва, сэр. Хаем, Рон задумался над нестыковкой. «И как же ты попал во вспомогательный полк? Разжалован из СПО за пьянку и дебош за неделю до призыва, сэр», — ответила Слумбаен. «Тогда мне все понятно», — кивнул Рон. «Значит ли твоя служба в СПО то, что ты неплохо разбираешься в тактике, средствах вооружения и прочем?» «Так точно, капрал Уизли», — подтвердил Баен. «В СПО состоял в расчете тяжелого стоп-орудия». Рон сделал зарубку в памяти, что надо будет иметь эти навыки Баена в виду. Рон посмотрел на следующего стоящего в строю. «Валерия Игова, сэр», — представилась высокая и поджарая девушка лет 18-20. Черные волосы были сбриты наголо, видимо, она специально бреется налысо, так как последние пару месяцев требования к стрижкам стали мягче. Взгляд зеленых глаз сосредоточенный, узкое лицо снабжено узким же носом и тонкими губами. Работала на заводе по производству лазерных ружей, сэр. Проходила обязательную военную подготовку, сэр. Обязательная военная подготовка, курс обучения, который проходит абсолютно все граждане Кадианского сектора практически с самого детства, конечно же, за исключением дикарей и жителей бесконтрольного Подулья. ОФП включает в себя владение лазганом, освоение метания фраг-гранат, использование противотанковых гранатометов, вождение основных видов техники и кое-какую тактику. ОФП здоровски облегчает работу инструкторов имперской гвардии, которые тем не менее страдают от порой даже неграмотных призывников из Подулья или Диких Миров. Следующий. Перешел Рон к другому гвардейцу. Дрейфус Галван, сэр. Представился чуть полноватый седой мужик лет 40-50. Рону, исходя из предыдущего жизненного опыта, показалось, что из человека такого возраста солдата уже не сделать, но раз этот пережил гибель подразделения и не попал при этом под трибунал, значит имеет какие-то полезные навыки выживания. Работал на заводе по производству гвардейских панцирей, сэр. Проходил курс обязательной военной подготовки по специальности автоматические лазерные установки. Тут-то Рон и вспомнил, что граждане Кадианского сектора проходят ОФП каждые 3 года, и на определенном этапе они осваивают воинскую специализацию, в которой потом совершенствуются в ходе своей жизни. Видимо, 40-летнего мужика сочли недостаточно компетентным и физически развитым для ударных частей, поэтому пихнули во вспомогательные войска. Его навыки оперирования тяжелыми автолазганами могут однажды пригодиться, поэтому Рон взял его на заметку. Вранас Бингрид, сэр, произнес среднего роста тип, явно из Подулья, судя по химическим ожогам и слегка кривой физиономии. Части волос на голове не было, а та, что была, окрасилась в зеленый цвет. Удивительно, что его не признали мутантом и не кончили еще на стадии отбора. Курсов, кроме местного обучения, не проходил. Понятно, кивнул Рон. Следующий. Аргизартон, сэр. Представилась девица лет 15, низкого роста, со смущенным бегающим взглядом и правильным симпатичным лицом. Комплекция подкачала, видно, что кормежка пока еще не пошла впрок. Выжила, скорее всего, случайно. Проходила курс ОФП. Следующий. Рон сместился дальше. Аралп Таникова. Доблесть Махари. Крейсер имперского флота класса Лунный. Жилые отсеки. Угол командира 4-го отделения 3-го взвода. Рону досталось не такое уж и плохое подразделение. Они выжили, в отличие от остальных, что уже говорило о наличии какой-то воли, ну или стихийно проявившегося лидера, сумевшего собрать их и повести по единственному пути выживания. Этим самым лидером был Аслун Баен, имеющий все предпосылки для становления в будущем капралом и дальше по иерархии. «Если не подохнет бесславно под моим мудрым руководством», — подумал Рон с грустной усмешкой, перебирая документацию предыдущего командира отделения. «Да, теперь придется вести личные дела подчиненных, к которым будут иметь доступ все, начиная с сержанта Паста и дальше по иерархии. Что думаешь о наших подопечных?» — спросил Рон у Муки. «Не такие безнадежные, как те, кем я руководила в Подулье, сэр, пожала та плечами. Я не знаю, куда нас занесла судьба, но я уверена, что это уже не трусливые шавки, которые позволят себя убить просто так. Нет, я про другое», — пояснил Рон. «Что думаешь о внутренних взаимоотношениях?» «Да Грокс его знает, капрал Уизли, сэр», — снова пожала плечами Мука. «Не хуже и не лучше наших». «Ладно», — начал было Рон, но внезапно в полукабинет ворвался один из гвардейцев. «Капрал Уизли, сэр», — воскликнул он, — «созывают весь офицерский и сержантский состав полка, сэр. Требуют немедленно явиться в первый десантный ангар для инструктажа». «Принял», — кивнул Рон и начал собираться. Быстро накинув броню, нацепил ремень с боеприпасами и штык-ножом, затянул крепежные ремни и направился за гвардейцем. Десантный ангар был полон офицерами и сержантами всех мастей. Рон подошел к сержанту Пасту, который стоял рядом с лейтенантом Еллофом, беседующим с неизвестным Рону офицером. «То есть как так?» – удивленно спросил Еллов. «А я сам не знаю», – развел руками неизвестный старший лейтенант. Навигатор чуть не сварил себе мозги, но не иначе, что только волей бога императора сумел сохранить наши жизни. «А с хронометрией, я надеюсь, просто какая-то неразбериха». «Внимание, офицерский и сержантский состав!» Громкоговоритель в руках майора Штоффа доносил чуть хрипловатый голос до каждого края ангара. «Полковник Духов приказал мне донести до вас актуальную информацию о сложившейся ситуации. Мы сейчас находимся в сегментуме Пацификус, в системе миров Саббат, в субсекторе «Новообретенный путь», как и планировалось, но, в связи с сильнейшим варп-штормом галактического масштаба, Мы не у назначенной нам планеты Фортис Бинари. Мы вышли из варпа на сутки раньше запланированного и не там, но уже получаем мольбы о помощи со стороны сил планетарной обороны планеты Кокиаминус, где сейчас идут ожесточенные бои с превосходящим противником. Как такое вообще возможно, еще устанавливается. Также имеется приказание установить на Кагитаторах новое точное время – 003М42. Да, мы пропустили начало нового тысячелетия. Рон почувствовал в его словах некую недосказанность. Он явно знал еще какую-то важную новость, но ему приказали держать язык за зубами. Глава 11. Безделье порождает ересь. Рон спокойно сидел на своем месте в десантном корабле, мысленно прокручивая в голове последние события, предшествовавшие их высадке на планету. Точно установлено, что варп-шторм разделил галактику пополам. Никто не знает, что творится на той стороне и как туда попасть. Силы хаоса активизировались, начали, КХМ, хаотично атаковать системы, совершая дерзкие и кровавые налеты, которые, разумеется, отражаются своевременно и доблестно. Еще вылез некий робот Джилл Лимон, примарх самого императора. Рону Дефе не было, кто он и что он, но аборигены были впечатлены и воодушевлены. Командование ломало голову над тем, как можно помочь планете Кокиаминус, на чьей орбите мы находимся. Рон также слышал, что астропаты связались с Фортис Бинари, где произошло вторжение кхарнитов. Корабли их сшибли, даже слегка прожарили основные силы врага орбитальной бомбардировкой, но для полной зачистки нужны наземные войска. Так как приоритет имеет Фортис Бинари, было решено, что основные ударные войска пойдут туда, а Кокиаминус здесь решили оставить вспомогательные полки. Тем более никаких космодесантников хаоса на поверхности не наблюдается, лишь упертые силы хаоситов. По мнению командования, проблем возникнуть не должно. И нет, Рону никто ничего не докладывал. Нижним чинам вообще никогда ничего не докладывают, но они, как правило, все сами знают. Десантный корабль слегка тряхнуло. Мука, сидящая справа, непроизвольно схватилась за руку Рона, сильно сжав ее. «Эй, руку отпусти», — попросил ее Рон. «А, извини», — убрала руку Регина Шрайк. «Они высаживаются одни. Тяжелая техника не предусмотрена, только 5 десятков химер с башенными лоспушками, до 30 расчетов тяжелого вооружения. Ну и легкие минометы еще, которые вряд ли сильно помогут, ввиду малого числа, всего 20 расчетов». Десантный корабль жестко приземлился. От удара у Рона ненадолго отнялась левая нога. «Строиться, на выход», — приказал сержант Паст. «Строиться, на выход», — продублировал для своего отделения Рон. Цепочкой покинув корабль, рота выстроилась в 200 метрах дальше по посадочной площадке, спиной ощущая жар от тут же взлетевшего десантного корабля. «Стоим, пока лейтенант Йеллов получит приказы от полковника», — уведомил сержант Паст. Стояли чуть больше часа. Вокруг царила суета. Техники перетаскивали различное снаряжение и оборудование, приземлялись гигантские десантные корабли, строем пробегали другие подразделения, уже получившие свои приказы, куда-то проезжали химеры. В общем, происходила обычная военная суета и всезанятость. Одни они стояли неподвижно, ожидая, пока лейтенант Йеллов вдоволь наорется с кем-то по вокс-связи. Лейтенант с силой вложил трубку вокса в наспинный передатчик вокс-связи радиста и направился к роте. По дороге на его лицо наползала традиционная жизнерадостная гримаса. «Вот мы и прибыли, голубчики!» Из интонаций голоса лейтенанта сквозило тщательно замаскированным отчаянием. «Вот мы и прибыли! Ждем дальнейших приказаний, лейтенант!» — козырнул сержант Паст. «Приказание?» — лейтенант, отвлекшийся на мысли, уставился на сержанта. «Ах да, приказание! Нам приказано навести порядок и оборону на линии Д-35-Д-37. Сил планетарной обороны там, видите ли, почти не осталось, поэтому туда пойдем мы. Это прекрасная возможность прирастить славу императору, строительством фортификаций. Вперед!» Сержанты раздали приказы, Рон побежал в составе колонны, вместе с отделением, к своему будущему рабочему месту. Бежали они 6 часов, делали перерывы каждые 2 часа, но это помогало мало. Бежали они мимо сооружений космопорта, мимо складов, мимо частей СПО, мимо автопарков и перенаселенных жилых массивов. Наконец, перед глазами возникла линия укреплений. Лунный пейзаж, который кто-то по ошибке назвал оборонительной линией, простирался вправо и влево до горизонта. 2 косых линии, выпирающие в ничью землю, участок, который им предстоит оборонять. Из остатков блиндажа посреди остатков траншей выпал тип в покрытой грязью форме офицера СПО. «Вы пришли нам на смену?» — с надеждой спросил он у лейтенанта Еллофа. «Для начала, вам следует представиться, майор», — холодно произнес Еллоф, разглядев заляпанный черной грязью погон, единственный уцелевший. «Майор Шумрак», — представился офицер, подтянувшись и собравшись. «Вы прибыли нам на замену, лейтенант». «Лейтенант Еллоф», — выполнил воинское приветствие лейтенант. «Мы будем возводить укрепление чуть позади вас. Вы свободны». Майор, на изнеможенном лице которого застыло разочарование, поплелся обратно к своим позициям. «Хватаем лопаточки, голубчики». Жизнерадостно улыбнулся лейтенант Еллоф. «Вон ту площадку необходимо разровнять до идеального состояния. Сержанты, организовать и проследить». Адъютант командира роты отцепил от рюкзака раскладной стул и поставил его на наиболее чистом месте. Ближе к ночи расчистка площадки была закончена. «Покинуть площадку», — приказал сержант Паст. «Уизли, ко мне». «Я». Подбежав к сержанту, Рон вытянулся во фрунт. «Вот тебе 5 фальшфейеров. Воткни и подожги их с 4 сторон, а один воткни в центр», — приказал сержант, передавая ранец со здоровенными фальшфейерами. «Как подожжешь 5-й, беги нахрен оттуда». «Приказ понял». «Так точно», — козырнул Рон. «Исполняй». Рон пробежался по свежекопанной земле, быстро повтыкал фальшфейеры, поджег их и побежал прочь с площадки, которую, как он догадывался, хотят использовать для посадки какого-то десантного бота. Вернувшись к сержанту, Рон увидел лейтенанта Еллофа, повисшего на трубке вокс-связи. «Давай, с меня бутылка лучшего эмосика, какой только есть в этой поганой дыре», — заверил он кого-то на той стороне трубки. Конец связи. Рон подумал, что это плохая идея, беседовать с кем-то во время боевых действий о чем-нибудь хоть сколько-нибудь важном по довольно несложным протоколам шифрования имперской гвардии. Внезапно небо озарило синими вспышками, увеличивающимися с каждой секундой. Через минуты сияния стало понятно, что это какой-то здоровенный корабль, летящий прямо к ним. «Не ссать, гвардия», — предупредил их сержант Раст. «Упадет точно по намеченному». Рон примерно рассчитал траекторию движения стремительно приближающейся гигантской пласталевой коробки, поэтому был склонен согласиться с сержантом, хотя поджилки слегка дрогнули. Гигантский куб мягко приземлился, корректируя посадку основными и маневровыми двигателями. Рон еще подумал, что было бы неплохо, высади их с помощью такого куба. Но потом в разуме появилось знание, что из шака данного грузового челнока не предусматривал пассажиров и никто не собирался присобачивать внутрь жилой отсек. Как только все улеглось и корпус более или менее остыл, что произошло довольно быстро, началась разгрузка. Специальные тягачи начали растаскивать секции, на которые начал делиться пласталевый куб. Выехала специальная техника, начавшая рыть траншеи по одному только ей ведомому плану. При свете прожекторов до самого утра происходила разгрузка и рытье. Гвардейцам тоже нашлась работенка, мелкие ящики нуждались в перетаскивании под навесы. Мелкие – это что-то около 300 кг каждый. За ночь у Рона разболелась спина и отнялись руки. Суммарно они отделением перетаскали около 10 тонн крупногабаритных грузов и выкопали около 30 тонн земли. Сверхчеловеческие усилия для простых человеческих тел. Все хорошее рано или поздно заканчивается, закончилась и адская ночка. Утром еще поукладывали мешки с песком вокруг одного дота, а затем их отправили на заслуженный отдых в наскоро возведенный длинный блиндаж. Рон прямо дома себя почувствовал. Давно забытые ощущения всколыхнули воспоминания о давних событиях. Перед тем, как уснуть, Рон еще раз поразился объему работ, которые они успели осуществить за вечер и ночь. Оборонительная линия была готова, осталось только дошлифовать некоторые огрехи и обустроить траншейный быт. «Если в этом будет заключаться вся наша служба», — перед сном прошептала Мука, лежавшая на соседней койке, — «как обычно, лучше сдохнуть». «И сдохнуть будет шанс», — обнадежил ее Рон. «Ведь скоро, прямо печенкой чую, придется все это построенное оборонять. И я в душе не подозреваю, кто против нас воюет. Хаоситов великое множество, это могут быть как сцикливые местные сектанты, так и предательские полки гвардии. Или похуже кто. Хе-хе, спокойной ночи, Регина». «Утро уже», — печально усмехнулась Мука. «И тебе того же, Рон». Пробуждение произошло к обеду. «Слушайте задачу». На построении взвода сержант Паст был сосредоточен и зол. «Скоро дособерут комплекты тяжелого вооружения, поэтому нужно будет оборудовать надлежащим образом доты, чтобы из роты тяжелого вооружения, конкретно вооруженных стаб-пулеметами, ни одна сука не возмущалась. Ни одна сука, поняли? Вот вам инструкции, что и где должно стоять. Комплект оборудования для бетонных дотов обычно внутри от вас, гвардата, нужно следовать инструкции, ничего не сломать, хотя хрен знает, как вы сумеете сломать пласталевые детали и доделать все в рамках этих суток. Надо будет, ночь не спите, но доделывайте работу. Утром должен стоять готовый дот, не ете меня как. Отделения отвечают за доты по номерам отделений. Есть. Козырнул Рон одновременно с остальными капралами и развернулся к своему отделению. Отделение, налево, шагом, марш. В доте было стерильно чисто и сухо. Видно было, что собирать его следует основательно. Виной всему была модульность конструкции, предусматривающая произвольную конфигурацию секторов обстрела. Иначе никак, так как условия местности могут потребовать перекрытия вообще всех амбразур и открытия только верхней крышки, если речь идет об установке мортиры. Да, в такие стандартные доты предусмотрено размещение многих видов оружия, начиная от банальных минометов, заканчивая тяжелыми квадганами. 8. Так, Рон вчитался в текст инструкции, висящий на входной двери дота. Все было снабжено подробными картинками для тех, кто не умеет читать. «Гвардеец Баен», — произнес Рон, не отвлекаясь от увлекательного чтива. «Я», — подошел блондин, разжалованный солдат СПО. «Ты же вроде как в расчете тяжелого вооружения числился». Рон заострил внимание на чтении пунктов, касающихся расчета оптимальных секторов обстрела. «Ты номер второй, так?» «Да». «Посчитай-ка мне, как лучше будет распределить амбразуры, чтобы взвод тяжелого вооружения не пожаловался на нас сержанту». Рон передал Баену бинокль. «Есть». Гвардеец направился к зияющим провалам мест под амбразуры, где начал изучать местность с помощью бинокля и дальномера. Тело все еще ломало от не так давно перенесенных нагрузок, но пока спасали выданные в обед обезболивающие. Рон открыл одну из раздвижных пласталевых дверей в тылу дота. «Ох, фракать твою мать!» – простонал он, глядя на массивные пласталевые плиты, которыми надлежало перекрывать неиспользуемые амбразуры. «Шрайк, ко мне!» – звал. Подошла Мука. «Вот это тяжеленное дерьмище нам нужно будет перетаскать и вмонтировать до утра», – указал рукой на плиты Рон. «Ты права, надо было подохнуть в подулье. Утро следующего дня. Ты точно не имел в роду кого-то из космодесантников, Рон?» Регина лежала на полу дота неподвижно, не способная поднять и руки. Рон же в это время в одиночку прикручивал последнюю плиту к амбразуре. Установили ее они впятером. Затем Рон решил, что с закручиванием болтов справится один. Здоровенный газовый ключ скользил в потных руках, все тело ныло, но Рон терпел и страдал, молча. «Надо постоянно показывать подчиненным, что ты способен вынести умопомрачительную боль, способен делать больше, чем они, работать дольше, чем они, являешься более крутым солдатом и вообще чувствуешь себя как рыба в воде». Таким образом авторитет постепенно становится непререкаемым. Параллельно нельзя давать им сесть на шею, но тут тоже есть механизм противодействия. Делаешь больше, требуешь больше. Психологически им будет трудно сказать, что Рон требует слишком многого, так как он сам при этом делает больше, страдает сильнее и не жалуется. Просто психологическая манипуляция, которая требует некоторых жертв со стороны манипулятора. Ради выживания Рон готов идти на такие жертвы. Наконец, последний болт был вкручен. Рон положил ключ в ящик с инструментами, ровной походкой прошел к своему ранцу и спокойно сел на него. Теперь можно и отдохнуть. Опаньки, пехота. Вошел внутрь гвардеец с пласталевым ящиком в руках. А ну давайте живо на улицу и помогите нам перетаскать боеприпасы. Отделение ожидающе уставилось на Рона. Пошел на и краткое. Усталым голосом произнес Рон. Мы этот ее и краткое дот за ночь собрали, в качестве благодарности за наш труд. «Будь добр затаскивать свое дерьмо самостоятельно, байц!» Резко поставил на землю ящик гвардеец. «Ты кто, сука, такой?» Капрал Рональд Биллиус Уизли. Рон без особого желания встал с места. «А ты что за хрен?» Рон прекрасно разглядел капральский шеврон на рукаве гвардейца. «Капрал, значит?» Чуть подостыл капрал, разглядев аналогичный шеврон на рукаве Рона. «Скажу твоему сержанту». «Да пэвы вообще, что ты там скажешь моему сержанту?» Махнул рукой Рон. «Отделение, строится». Было плевать на возможные проблемы с сержантом, хотелось просто передохнуть. Даже просто стоять было больно, а тут этот потерявший берега капрал раскомандовался. «На выход по одному», — приказал Рон. Капрал-пулеметчик ничего не сказал, лишь проводил недружелюбным взглядом отделение Рона. «Смотри, кому команды раздаешь, боец», — предупредил его Рон. «В блиндаже отдохнуть не дали. Уизли, тащи своих на первую линию, нужно помочь первому взводу с мешками», — приказал сержант Паст. «Не успевают, сукины дети». Отделение поплелись к дислокации первого взвода, который, по логике вещей, должен располагаться на самом левом фланге. Там он и оказался. Часть взвода маялась с дотом, одним из двух, а остальные лихорадочно набивали мешки песком и камнями. Здесь земля, толку вообще никакого от этих камней, Лазган их не увидит даже. Возмущался один из гвардейцев. «Здоров!» — помахал Рон руками гвардейцам. «Старший кто?» — капрал Фалис. Представился дюжий черноволосый гвардеец, явно бывший спашник. «Капрал Уизли!» — представился Рон в ответ. «Отправили к вам на подмогу. Проблемы с мешками? Как так? Да, сука!» Тупые игроксы из третьего отделения обгадились жидко со вторым дотом, неправильно собрали, фрак и их сержант, высказался Фалис. «Сейчас там два отделения разбираются, а мы тут норму двойную топим. Где мешки брать?» — уточнил Рон. «Да вон, в ящиках», — указал на ящики, стоящие у стены дота, Фалис. «Спасибо, братец, да не вопрос», — усмехнулся Рон. «Манус манум лават, 9, ага, типа того». Усмехнулся в ответ Фалис. До обеда, без завтрака, промаялись с мешками. Затем примчался посыльный от лейтенанта, объявившего сбор. Собрались рядом со зданием штаба, который уже собрали из наружных стен куба. Сам штаб уходил вглубь земли на 3 этажа, выглядывая на поверхность лишь небольшим цоколем. Рона потрясала работа современной строительной техники. За 2 ночи, грубо говоря, создать оборонительную линию, на которую в 21 веке уходили месяцы, вот это настоящее технологическое будущее. Гвардейцы, довожу до вашего сведения, что мы официально закончили строительство оборонительной линии, сообщил им лейтенант Елов. Это не значит, что теперь можно сочковать. Орбитальный присмотр закончился, корабли убудут сегодня в 6 вечера. До 6 вечера требую от комендантов определиться с графиком суточного наряда, от сержантов требую сформировать список заступающих в первый суточный наряд гвардейцев. От капралов требую, чтобы заступающие в наряд гвардейцы были надлежащим образом экипированы и боеспособны. У меня все, приступайте. Капрал Уизли, а что это за тип, который рядом с командиром стоял? Тихо спросила Рона из-за спины гвардеец Валерия Игова. Вроде комиссар, но... Разговоры. Тихо предупредил ее Рон. В расположении будете говорить. Рон присмотрелся к типу, стоящему слева от лейтенанта. Судя по цвету обмундирования и погонам, младший комиссар, да и мелковатый уровень для полноценного комиссара, рота. Они обычно на уровне полков вертятся, но нагрянуть могут неожиданно. Вернулись во взводный блиндаж. Рона до сих пор удивляла численность подразделения имперской гвардии. Взвод здесь, рота по меркам британской армии, а рота, батальон, полк, дивизия, ну и так далее. Причем разные планеты, когда платят десятину, понимают под полком совершенно разную численность. Главное, чтобы был некий усредненный эквивалент боевой мощи, в котором сам Мордрит ногу сломит. Не для среднего ума там расчеты, сильно разбавленные личными размышлениями секторальных губернаторов. Фактически, Рон сейчас командовал взводом, по британским меркам, 26 человек, да это работа для уаррент-офицера. Но жаловаться Рон не собирался. Кадианцы, ребята ответственные и дисциплинированные, наконец-то наладили кухню. До этого выдавали сухие пайки, которыми они быстро перекусывали, а сейчас завозят баки с супом и тушеными местными овощами. Сытно, даже в каком-то месте вкусно. После горячего ужина, первого на этой планете, забрали суточный наряд, пофамильно назвав счастливчиков. Рон от наряда не освобождался, но сегодня его миновала сия чаша. В британской армии это явление называли суточным дежурством, но сути формулировка не меняла. Рон закрыл глаза, надежно закутавшись в синтетическое теплоизолирующее одеяло. Впереди еще много крови, дерьма и прочие атрибутики войны, но сегодня он будет крепко спать. Глава 12. Гвардейцы надеются на быструю смерть. Да это полный пиздец. Сполз на дно траншеи гвардеец Таникова, до этого наблюдавший за ничьей землей, расположенной перед позициями СПО. Нет, еще не пиздец. Рон сел на землю в траншеи и начал ослаблять усики предохранительной чеки фраг-гранаты. Буквально час назад развязалась артиллерийская перестрелка, которую имперская гвардия с треском проиграла. Кем бы ни были хаоситы, но они явно хорошо разбирались в контрбатарейной стрельбе. Три из пяти проявивших себя позиций минометчиков были стерты с лица земли тяжелой артиллерии хаоситов, поэтому ни о какой поддержке против наступающих прямо сейчас хаоситов речи больше не шло. Хаоситы, облаченные в багровую форму, хорошо просматривались через бинокль, так как совершенно не скрывались. Они знали, что артиллерии у имперцев больше нет, а значит можно идти не опасаясь лавины мин с небес. А может у них были другие мотивы для такого триумфального шествия. Насколько знал Рон, хаоситы бойцов не жалели. Динамик Вакса в шлеме Рона ожил. «Гвардейцы!» — раздался торжественно жизнерадостный голос лейтенанта Йеллафа. «Сегодня мы все докажем, что не зря жили в свете божественной благодати императора. Именно сегодня мы имеем шанс забрать с собой как можно больше еретиков. Во имя императора, гвардия!» Вокс зашипел помехами, затем раздался щелчок, свидетельствующий о переключении источника сигнала. «Гвардейцы!» Аналогично лейтенанту, начал речь младший комиссар Бартоломи Вингас. «За бегство с поля боя одно наказание – смерть. За трусость в любое время одно наказание – смерть. Помните об этом, когда будет слишком страшно». Рон хмыкнул скептически и приготовил еще одну фраг-гранату. «Взвод, занять позиции согласно расписанию», — приказал сержант Паст. Рон вздохнул тяжело и медленно поднялся к брустверу, выложенному мешками с землей и песком. Отделение также заняло позиции, приготовив оружие. Хаоситы были все ближе. Рон начал различать отдельные примечательные детали обмундирования врага, видоизмененная стандартная броня имперской гвардии, покрытая дерьмовой багровой краской, ну или кровью, на головах разномастные шлемы с масками-гротесками, выражающими различные негативные эмоции и недобрые улыбки. Экипировка изобиловала символикой хаоса, ошметками грубо содранной с кого-то кожи, отрубленными кистями, а у кого-то даже имелись штандарты с отрубленными головами и багровыми флагами. Из вооружения у противника было все то же, что может дать имперская гвардия. В основном лазганы, переносные стаб-пулеметы, примитивные гранатометы, почти у каждого хаосита на поясах, помимо отрубленных частей тел, имелись фраг-гранаты и бутылки с прометиумом. Но не эквивалентная гвардейская экипировка напрягла Рона. Его больше всего напрягла манера передвижения подразделений в составе армии хаоситов. Именно подразделений, так как наметанный глаз Рона четко различал наличие роты батальонов, идущих под началом командиров, одетых в весьма карикатурную форму офицеров имперской гвардии. Глядя на офицерский состав хаоситов, Рон наконец-то понял, что за краску используют эти ублюдки для придания своей форме характерного цвета, кровь. От них, должно быть, воняет тухлятиной, как от дохлых свиней, подумалось Рону, пока он тихо читал молитву верного выстрела. Дохлых свиней Рон встречал, причем довольно часто, в Сербии, в Румынии, в Италии. Животные тоже страдали от клинков серпоруких, в равной степени с людьми. Расстояние между траншеями и пехотой врага медленно сокращалось. «Отделение», — заговорил Рон в микрофон вокс-передатчика. «Разбирайте цели, приоритет, офицерский состав противника. Перепутать их сложно, так как они напоминают наших офицеров, которых зачем-то поочередно макнули в кровь и дерьмо. Но это лишь желательные цели, а так рекомендую мочить всех, кого только увидите». Внезапно, в небе мелькнули черные силуэты, затем откуда-то из-за построений хаоситов вверх взметнулись трассеры зениток и даже мощные лазерные вспышки средств ПВО, про которые никто и не подозревал. Затем на хаоситов упали бомбы. Рон ощутил теплоту в душе, когда пригибался под бруствер, чтобы не оторвало лицо вполне возможной взрывной волной или осколками. Точность бомбометания – штука нестабильная. Но, вопреки опасениям Рона, отбомбились бомбардировщики достойно. Посреди плотных построений хаоситов образовались широкие прорехи, что пусть и слегка облегчило грядущую оборону, но их все равно оставалось слишком много, а горящие обломки, падающие с небес где-то на горизонте, намекали, что больше бомбардировок не будет. «Ну вот теперь точно пиец», — заявила с отчаянием Мука, глядя через дальномер на приближение хаоситов. «Нет, это еще далеко не пиец», — покачал головой Рон. «Отделение, максимальная готовность». Из воронок, которые представляли из себя оборонительные позиции СПО, открыли огонь из стаб оружия и редких лазганов. Хаоситы ускорились, ведя ответный огонь. Неприятно удивили Рона они еще и тем, что начали использовать складки местности и естественные укрытия. Подавить СПО им труда не составило, там было слишком мало людей, где-то около трех сотен, да и тяжелое оружие союзников не поддержало. Команды на открытие огня еще не было, но Рон уже держал в голове семерых офицеров, идущих в разных сторонах строя хаоситов. Частично расстреляв солдат СПО, а частично подавив их огнем, хаоситы навязали им ближний бой. Тут вопрос решался численностью и решительностью, ни того, ни другого у СПО не имелось. Определенным преимуществом стало то, что пространство между двумя линиями обороны было гладким как стол. Повезло, или так все и задумывалось, Рон не знал. Но именно сейчас это давало определенную надежду на благоприятный исход. Открыть огонь. Стандартный заряд, приказал лейтенант Йеллов. Рон тут же взял в прицел корпус что-то почувствовавшего офицера и дал по нему аккуратную очередь на 5 выстрелов. От стандартной мощности лазгана броня гвардейцев не особо помогает, но у офицера легко могла оказаться улучшенная панцирная версия брони. Так или иначе, но офицер багровых хаоситов упал. Следующая цель, пришлось отвлечься, так как хаоситы открыли ответный огонь. Точность на ходу всегда совсем не та, поэтому попадали они в землю, в небо, в бруствер. Рон все же выделил следующую цель, высокого и крепкого офицера, которому влепил очередь из 4 выстрелов, которые угодили ему в шею и голову. Этот точно покойник. Не существует лицевых масок для простых смертных, способных пережить стандартный заряд лазгана. Остальные тоже не жалели боеприпасов, стреляя часто и довольно метко, но казалось, что на общем числе хаоситов это сказывалось не очень сильно. Рон пригнулся, исключительно из-за того, что что-то ему подсказало сделать это, над головой прошуршали красные вспышки разрядов хаоситских лазганов. Выглянув обратно, Рон длинной очередью на остаток заряда прожарил пару-тройку хаоситских пехотинцев и нырнул обратно на перезарядку. И тут заработали пулеметы. Рона слегка удивило, что эти придурки так легко подставились под огонь как минимум 12 тяжелых стаб-пулеметов, способных противостоять легкой бронетехнике. На практически идеально ровной местности о каких-либо укрытиях речи не идет, прятаться негде, остается только умирать. Как надо, обустроенные доты обеспечили полное покрытие ближайших 2 километров крупнокалиберным огнем, но Рон был позитивно удивлен выдержкой командира батальона. Стреляя в тех, кого по каким-то причинам не касались пулеметы, Рон наблюдал за уверенной победой автоматики над плотными скоплениями врагов. Было интересно, что они противопоставят этому, и Рон догадывался, но не хотел об этом думать. Подтверждение догадок с рокотом начало падать строго в район каждого дота. Рон ничего не понимал. Логичнее было бы смешать с дерьмом траншеи, превратить все в лунный пейзаж и с малыми потерями взять линию, чтобы развить наступление вглубь, к городам и их промышленной зоне. Но эти хаоситы принесли в жертву. Рон лежал на дне траншеи, и ему сейчас хотелось оказаться в логове матки серпоруких, потому что даже он почувствовал это. Сильнейший пси-удар, заставивший кровь застыть в жилах, именно так это ощущалось. Рон нашел в себе силы встать, подняться к брустверу и трясущимися руками поднять бинокль к глазам. Между нагромождения из хаоситских трупов, изрубленных тяжелыми пулеметами, шествовал странный тип в длинном кожаном плаще, покрытом запекшейся кровью. На голове его был шлем из гуманоидного черепа солидного размера. Память подсказала Рону, что это скорее всего череп Агрина. Тип держал в руке пси-посох и вообще вел себя так, будто шел не по полю боя, а прогуливался в выходной денек по гайд-парку. Рон опустил бинокль и поднял лазган. Прицел, очередь. Внезапно из груды тел взметнулось искромсанное тело и приняло на себя всю очередь. В направлении Рона ударили ледяные шипы. Бруствер с честью выдержал испытание, поэтому Рон продолжил огонь по цели. Технически, скорость выстрела из лазгана равнялась скорости света, поэтому ублюдок в кожаном плаще должен был знать, что в него выстрелит в определенный момент, а значит, у него есть способность к боевому предвидению. Вслед за ублюдком в плаще шли остальные силы хаоситов, только эти ребята выглядели гораздо серьезнее, чем те, кто послужил в роли мяса непонятно для чего. Может, избавлялись от лишних ртов или просто не жалели бойцов, Рон не знал, но он абсолютно точно был уверен в том, что те ребята, которые идут сплошной волной вслед за колдуном, являются гораздо серьезнее предыдущих. Исходить тут следовало из количества и качества их вооружения, которое включало как стандартные лазганы, так и мельтаганы, хот-шот-лазганы, серьезные ручные гранатометы, а также неизвестные образцы хай-тек стап-оружия, совершенно не напоминающего своим видом поделки кустарей. Кажется, на их позиции шла настоящая армия хаоситов. Очередь в колдуна бесполезна, Он снова прикрылся трупом. Рон взглянул на свое отделение, пускающее слюни на дне траншеи, пользы от них ноль, но это в то же время и хорошо, так как никто не увидит, что он собирается сделать с ублюдками-хаоситами. Палочка, которую он смог сохранить несмотря на все сложности с хранением личных вещей, была направлена на колдуна. «Сектум симпра, сука!» – тихо прошептал Рон. Невидимые лезвия врезались в варп-щит, преодолели его и отделили голову колдуна. Поганый хаосит не учел, что есть вероятность недостаточной мощности щита для отражения атаки, поэтому не помогло боевое предвидение. По логике вещей, предвидение никак не поможет, если атака врага молниеносна и преодолевает силовые и варп-щиты. «Сектум симпра, ублюдок!» – добил обезглавленный труп Рон, превратив грудную клетку колдуна из багровой в окровавленную. «Инсиндия!» – выкрикнул Рон, вкладывая в заклинание как можно больше мощи. Сгусток яркой плазмы врезался в строй спокойно идущих хаоситов, превратив как минимум человек 20 в серый пепел. «Инсиндия! Инсиндия! Инсиндия!» – выдал серию заклинаний Рон. «Больше использовать магию не следует, так как кто-то из гвардейцев застонал». Результатом действия заклинаний стали дымящиеся бреши в строй резко сменивших походку хаоситов. Скрываясь от возможного огня неприятеля, хаоситы начали использовать завалы из трупов как укрытие, начали вести ответный огонь в сторону траншеи и вообще как-то резко посерьезнели. «Подъем!» Рон дал приказ своему подразделению. Первый, что неудивительно, поднялась Мука. Она является мутанткой, причем удачной, поэтому выносливости у нее побольше, чем у простых гвардейцев. Да и опыт существования в подулье позволяет обзавестись полезными навыками и волевыми характеристиками. «Рон, что это было?» Пораженным и в то же время осипшим голосом спросила она. «Здесь псайкеры просто обожают бить по беззащитным гвардейцам пси-ударами», сообщил ей Рон, ведя огонь по хаоситам. «Стреляй!» На фоне, откуда-то из соседних линий, доносились звуки стрельбы из лазганов и грохот взрывов. «Там тоже сейчас не сладко. Это пеец», — прохрипел по вокс-связи отделение Таникова, поднимаясь со дна окопа. «Не-не, это еще не пеец», — ответил Рон. «Встали, Бедди, открыть огонь». Хаоситы, на которых бесславная гибель колдуна как-то повлияла, снова активизировались и ускорили наступление. Пулеметов больше не было, и даже Рон видел со своей позиции, что они точно не смогут удержать натиск. «Недостаточная плотность огня, оружие на максимальную мощность», — раздался приказ сержанта Паста. «Всем отделениям, оружие на максимальную мощность». Рон переключил переводчик огня на максимальный заряд, прошептав на всякий случай молитву мощности. Серия выстрелов, троих хаоситов не стало, у плеча пролетел поток энергии, Рон пригнулся. Дистанция уже была около 300 метров. Смертельно близко. Рон расслышал за спиной неясный отдаленный грохот. «Неужели ломают вторую линию?» — с беспокойством подумал Рон. Над головой пронесся характерный рокот пролетающих мимо снарядов. Мимо, потому что цели обычно его не слышат так долго. Хаоситов начал разрывать тяжелыми снарядами. Для Рона это был сюрприз, так как ничего тяжелого у полка не было. «Сержант Паст, это кто?» — задал логичный вопрос Рон. «Медузы СПО», — ответил Паст. «Сколько у тебя из личного состава?» «Все, сержант», — ответил Рон, пробежавшись взглядом по своему отделению. Сержант ничего не ответил, да и Рон все понял без слов. Никаких действий, которые позволили бы повлиять на исход сегодняшнего дня, предпринять невозможно. Пушка «Медуза», старая, давно потерявшая актуальность артиллерия, которую обычно сплавляют при первой же возможности, заменив на что-то более многофункциональное и мобильное. От СПО не ждешь наличия самоходных версий, поэтому скорее всего сейчас стреляют буксируемые орудия. Ввиду того, что хаоситы хорошо себя показали в контрбатарейной борьбе, то следует ждать немедленного карающего ответа. Мстительный удар последовал, за траншеи гвардейцев унеслись скоростные снаряды. Рон догадывался, что артиллеристы СПО знали, что погибнут, но все равно открыли огонь. Несмотря на скорую гибель артиллеристов, они нанесли страшный урон хаоситам. Пушки типа «Медуза» отличались большой разрушительной мощью, предназначенной для сноса крепостей и городов. На ровном как стол пространстве даже единичные снаряды выкашивали хаоситов сотнями. Именно после такого артиллерийского гамбита появился шанс на успех текущего мероприятия. «Всем подразделениям, в атаку!» — раздался внезапный приказ лейтенанта Еллофа. «В атаку!» — продублировал сержант Паст для взвода. «Вперед, вперед, вперед!» Продублировал Рон для своего отделения. «Вот, вот это пеец!» Перелезая через бруствер траншеи, произнес гвардеец Баен. «Да нет». Рон защелкнул штык-нож на стволе лазгана. «Это еще совсем не пеец. В атаку». Меткость огня на бегу всегда оставляла желать лучшего, поэтому эффективность отстрела хаоситов была низка, но, видимо, командование решило, что разумнее будет оставить оборонительные позиции и по-честному сразиться со все еще превосходящими силами хаоса. Перестрелка достигла своего апогея на последних 50 метрах. Тут гвардия явно уступала, так как такого количества хот-шот лазганов не было, а мельта оружие вообще отсутствовало как таковое. Рон прыгнул в высокую кучу из хаоситского мяса и на лету разрядил лазган в грудь начавшего наводить свою мельту хаосита. Неизвестно, умер ли мельтоносец, но одно однозначно точно, Рон влетел головой прямо в раскрытый кишечник дохлого хаосита. Повезло, что основную массу окровавленного дерьма принял на себя шлем, но частично досталось и лицу. Поднявшись из нагромождения плоти, Рон изучил обстановку, рота уже вступила в бой. Возникла некая линия противостояния, которую хаоситы очень хотели нейтрализовать, навязав ближний бой. «Отделение, средний заряд», — приказал Рон. «Свободный огонь». Отвратительно воняло чужими кишками, поэтому Рон попытался стереть черный сгусток дерьма из-под носа. Неудачно, так как налипший при падении фрагмент кишечника с содержимым лишь размазался. За ходом боя следить было сложно, но общая тенденция виделась. Хаоситы слегка убавили натиск, так как не ожидали контратаки. Каких-то сиюминутных эффектов командованию добиться удалось, а потом... А потом хаоситы перестроились и вновь начали наступать организованно. Рон тоже наступал, падая в рыхлую грязь, воронки, за нагромождение из тел, перестреливаясь с хаоситами и стараясь не умереть. Ни о каком управлении отделением речи не идет, так как хаоситы совсем близко. Бой как-то резко перешел из дальнобойного в ближний. Стремный вонючий тип замахнулся шипастой дубинкой, Рон резко кольнул его штыком, прямо под стальной гротеск. Гарантированная смерть. Перехватив дубинку левой рукой, Рон швырнул ее в сцепившегося в драке с мукой хаосита. Попал неудачно, рукоятью в каску, но зато удар тесаком по муке был сбит, а она не сплоховала, со всей дури пнув хаосита в грудь. Даже с дистанции 5 метров Рон расслышал характерный хруст ломающихся элементов бронирования и грудной клетки. Мука нанесла добивающий удар штыком в гротеск и вступила в схватку со следующим хаоситом. Рон парировал удар штык-ножом лазганом и выстрелил противнику прямо в лицо, на этот раз незакрытому гротеском. Левое плечо обожгло, резкий разворот, серия выстрелов хитрого противника, лежащего посреди окровавленных тел. Ввиду общей обгаженности и окровавленности экипировки, хаоситы смотрелись посреди частей тел и трупов как родные. Таникова заорал, Рон оглянулся на него. Какой-то здоровенный хаосит разрубил ему плечо двуручным зазубренным топором. Выстрел, лысая шрамированная голова хаосита взорвалась кровавыми ошметками и костяными осколками. «Галван, оттащи Таникову в траншею, потом обратно», — распорядился Рон. «Слушаюсь». Гвардеец, державшийся позади, подхватил орущего Таникову и потащил назад. В любом другом мире Таникова был бы живым мертвецом, но в империуме человечества можно поддерживать жизнь человека, даже если от него останется только мозг. Правда, никто не станет так утруждаться ради простого гвардейца, но и Таникова получил не такое серьезное по местным меркам ранение. Рон, уворачиваясь от удара двуручной стальной дубинки, сорвал с пояса фраг гранату и врезал ею в висок ушедшего за ударом хаосита. Перехватив лазган, он добил ублюдка и перешел к следующему. «А-а, пеец, пеец, фрагов пеец», — разорялся оттаскиваемый назад Таникова. «Еще нет». Рон перезарядил лазган. Воняло сногсшибательно. У Рона было ощущение, что хаоситы специально культивировали вонь, чтобы использовать ее как дополнительное оружие. Сплюнув на землю, Рон едва успел прилечь в дерьмо, как над ним с жужжанием пронеслись тяжелые пули стаб-пулемета. «Вперед! Продолжать наступление!» — орал в вокс-динамике младший комиссар, чрезвычайно вовремя отреагировав на активизацию пулеметов. Наступлением рукопашную схватку, которая длилась уже минут 10 на одном месте, назвать было сложно. Нужно было оживлять эту кровавую сутолоку. Рон взял гранату и большим пальцем выдернул заранее ослабленную предохранительную чеку, позволив спусковому рычагу отлететь в сторону, выждал 2 секунды и швырнул на предел броска на головы прибывающим хаоситам. Упав на землю, Рон перекатился, избегая выстрела из лазгана, затем поднял лазган и поразил стрелявшего хаосита. В тот момент граната разорвалась над головами врагов, поразив осколками многих. Гротески носили скорее декоративную функцию, так как выполнялись из неправильно переплавленной пластали, которая от этого становилась просто поганой сталью, лишенной вкрапления пластика в кристаллической решетке. Встав на одно колено, Рон снова разрядил лазган в пытающихся сблизиться хаоситов, но в последний момент сам получил разряд лазгана в грудь. Пробить не пробил, но грудь начала жутко жечь. Рон резко опустил взгляд и увидел, что стандартная противоосколочная броня выдержала даже такую нагрузку, пусть и потеряв при этом защитные свойства. Разряд был шальным, неприцельным, возможно даже ослабленным чьим-то телом или конечностью, но все равно ощутимым. Завалившись налево, Рон упал на живот, прямо на изрубленные тела. Просунув под себя руку, он прошептал: «Репаро Максима». Было плевать, что ударит молния, так как броня имела свойство электроизолятора, чтобы гвардейцев было сложно убить банальным электричеством. Вопреки опасениям, разряда молнии не случилось, но о причинах всего явления размышлять было некогда. Рон поднялся и продолжил бой. Мимолетный взгляд на кучу мяса под собой дал ему пищу для размышлений. Броня Хаосита, когда-то раньше бывшая стандартной гвардейской броней, была весьма необычным образом поедена, будто над ней потрудилась кислота, исчезнувшая без остатка. Нагрудник Рона же сиял чистым блеском новенькой краски в месте попадания. На остальную часть брони силы заклинания, видимо, не хватило. Палочка сейчас находилась в кармане под нагрудником, поэтому заклинание он проводил через руку, что и сказалось на полноценности. Впрочем, главную свою задачу оно выполнило, посреди груди нет прожженного отверстия. Накал схватки нарастал, уже никто не стрелял, внезапно Рон оказался посреди своего отделения, которое скопилось вокруг него и рубилось с хаоситами. Капрал Уизли, пеец, уточнила с усмешкой отчаяния Мука. «Никак нет, гвардеец Шрайк», — улыбнулся Рон, адамантиевым штыком рассекая глотку раненому хаоситу, который, вопреки всем предпосылкам, продолжающий сражаться, еще совершенно не пеец. Лазган был покрыт кровью, как и броня, от одуряющего гнилого запаха слезилось в глазах, тело ломило от многочисленных ударов и порезов, но Рон продолжал стоять. Аргизартон, 15-летняя девчонка из средних уровней города Улья, лишилась руки и теперь лежала за спинами товарищей. Отделение было охвачено хаоситами полукольцом. Рон понимал, что проигрывает. Не отступать, отступившему, мучительная смерть и вечный позор, разорялся комиссар в вокс-динамике. Стоять намертво. Рон перехватил крак-гранату, съездил ею по рогатой каске очередного хаосита, вдавив металлу в кость черепа, выдернул большим пальцем правой руки предохранительную чеку и швырнул под ноги скопление хаоситов. Следом, в направлении другого скопления, полетела последняя фраг-граната. Взрывы прогремели почти синхронно, идею подхватили остальные, начав напропалую метать гранаты. Видимо, идея нашла отклик в сердцах не только гвардейцев, но и хаоситов, так как начался тотальный обмен гранатами. Рон пинком запулил упавшую под ноги гранату обратно в сторону хаоситов, она не долетела до врагов, разорвавшись на полпути, осыпав Рона, успевшего прикрыть лицо рукой, горячими осколками. Потери обеих сторон резко скакнули вверх, отделение Рона потеряло безвозвратными уже двоих, паренька из Подулья по имени Роб Комарк и мужика 56 лет по имени Абархайка. Парню пробило череп осколком мины, а мужика закололи штыками. Таникова должен сейчас лежать в траншеях, принятой резервными силами, а Зартан лежала за спиной, в относительной безопасности. Культю ей уже перевязали, но квалифицированная помощь все же нужна. Итого по текущим потерям. Два безвозвратных, два временно выбыли из строя. Хаоситы ругались на своем языке, орали, пытались утаскивать раненых гвардейцев, но получалось это у них плохо. Не в их пользу играло то, что они стараются брать живьем, нанося несмертельные ранения. Ожесточенная драка не могла длиться вечно. Резервные роты подошли с тыла, включившись в схватку. «Додавить еретиков!» — заорал в вокс-динамике младший комиссар, казалось, перехвативший управление ротой. Боеприпасов у Рона уже не осталось, поэтому он действовал больше штыком и кулаками. Заметив в руках недавно кем-то перевернутого хаосита покойника Хотшот Лазган, Рон снес совершенно не с ним дерущегося хаосита прикладом и заколол его, на ходу подхватив труп обладателя Хотшот Лазгана за поясной ремень. Оттащив его назад, под прикрытие отделения, Рон получил по левому плечу тяжелой траншейной дубинкой, правой рукой заколол нападающего ударом в грудь и упал на спину. поднявшись, начал освобождать трофейного покойника ото всех военных достижений Империума человечества. Первым делом выдернул из успевших закоченеть рук исправного состояния хотшот, к тому же являющийся редкой кадианской моделью со стандартным макромагазином. Обычно, хотшот лазганы оборудовались на спинными магазинами, из которых энергия передавалась в сам лазган посредством гибкого кабеля. Дальностью хотшот версии отличалась в худшую сторону, зато автоматический огонь позволял на короткое время заменить собой взвод. На поясе у Хаосита обнаружилось 5 магазинов, видимо он рассчитывал на длительный и активный бой, но схлопотал неурочную пулю из стаб-винтовки в голову и пролежал тут почти с самого начала сражения. 2 фраг-гранаты повисли на поясном ремне, а остальным Рон побрезговал. У Хаосита остался невнятный стаб-пистолет и ржавая сабля. Рон снял штык с родной винтовки, которая легла на ремень за спину, вставил его в крепление хотшот лазгана и вернулся в бой. Тут сразу почувствовалась разница, никто не учил Рона пользоваться этим оружием, но принципы были одинаковыми, хотя к отсечению очередей придется привыкать. Мощность регулировалась по принципу стандартного лазгана, но только Рон не знал кратность снижения боезапаса на разных режимах, поэтому поставил на стандарт, которого просто не может быть слишком мало. В ближнем бою использовать более короткий и скорострельный хотшот было легче и удобнее, но совсем уж неоспоримого преимущества Рону не дало, хотя это и не было важно, гвардия решительно побеждала, ибо резерв сделал свое дело. Хаоситов становилось все меньше и меньше, пока они постепенно не закончили. Последнего добивали впятером, отступаем организованно. Раздался в вокс-динамике нехарактерно охрипший голос лейтенанта Еллофа. «Сержанты, организуйте наименее болезненный процесс. Отделение, строится в колонну по двое», — приказал Рон, добивая импульсивно дрыгающего правой ногой Хаосита уколом штыка. «Последние двое, тащить Зартан». Как всегда после хоть какого-нибудь успеха в жизни Рона, с небес начала снисходить очередная задница. Рокот снарядов сообщил любому желающему, что Хаоситы еще с ними не закончили. Бегом, марш. Снаряды взрывались чуть западнее, то есть ближе к позициям Хаоситов. Какие-то снаряды разрывались бесполезно, какие-то отнимали жизни случайных гвардейцев. Рон бежал позади своего отделения, рядом с другими капралами, ведущими свои отделения к траншеям. Влетев в траншею, Рон тут же принял на руки Зартан, передав ее медперсоналу развернутого за второй линией госпиталя. В целом, потери в отделении были низкими, хотя практически все нуждались в медицинской помощи, так как заляпанные дерьмом мечи и топоры хаоситов могли сказаться весьма негативно. После того, как справился у медсестры о состоянии Таниковы, Рон вернулся к своему месту в траншее. В крови адреналин, левая рука пылает болью, а новое оружие нуждается в детальнейшей проверке, для чего ее придется отдать батальонному механикусу. «Булки не расслабляем, гвардия», — уведомил сержант Паст. «Говорят, хаоситы иногда находят силы на повторные атаки». Рон достал зарядник для лазгана и вставил в него все 4 батареи. Так теряется до 15% общего объема зарядника, но зато можно быстро получить сразу 4 батареи. Хотшот Рон занес в казарменный блиндаж и положил под свою кровать. Ночь стояли, ждали новой атаки. Рону и отделению не повезло, так как именно сегодня была их очередь на суточный наряд, о чем он успел подзабыть на фоне происходившего сегодня. Через небоеспособную Зартан, которую за ночь вернули в сознание, Рон передал хотшот батальонному механикусу, чтобы тот проверил его на предмет скверны. В качестве оплаты послужили 2 банки чистейшей оружейной смазки, вымененные на 2 дополнительные батареи для лазгана. Рон очень рассчитывал, что новенький лазган вернется к нему, так как боевые качества его пришлись ему по нраву. Поспав, по ощущениям пару минут, а по факту где-то около 2 часов, Рон был разбужен сигналом тревоги. Спали в одежде, поэтому из обмундирования нужно было надеть только берцы и броню. Выскочив на улицу, Рон получил приказы от командования. Рота, готовиться к бою. Комендантская служба, выдать каждому по 3 крак-гранаты. Раздавал приказы лейтенант Еллов. Заняв свое место в траншее, Рон поднял к глазам бинокль. Перемешивая трупы с грязью, по вчерашнему полю сражения медленно ехали танки хаоситов, а за ними шли пехотинцы, а вслед за пехотинцами ехали десятки неопознанных крупнокалиберных САУ. «Ну вот», — произнес Рон во всеуслышание. «А вот теперь приец». Глава 13. Сожги еретика. Рассвет не скоро, поэтому будьте морально готовы больше не увидеть солнца». Рон погладил висящие на поясе крат-гранаты. «Вер, огонь пылает в груди, ведь император со мной», — шептала Мука слова молитвы. Рон снова поднял бинокль и всмотрелся в строй хаоситов. Техника представляла из себя лимонруссы и химеры, причем большей частью первые. Рону это вселяло определенную надежду, так как эти танки медленные, неповоротливые, хоть и обладающие толстой лобовой броней. Из образов памяти технопровидца Варлама Рон знал, что стандартная крат-граната без особых сложностей пробивает крышку корпуса, надежно обезвреживая танк.